41 Сердика, Фима, на территории Болгарии одноименный город. Сегодня это столица Болгарии, София. 42 Стратилат, звание высокопоставленного военачальника Византийской империи, магистр, одна из высших гражданских должностей. Часть 2. Степной пожар. Глава 1. Август 1068 года от Рождества Христова. Посольская оборонительная линия. Птицы летели над границей Руси. Еще вчера они видели многочисленные вереницы всадников, сливавшихся в огромные колонны по всей степи, и копыта тысяч коней поднимали в небо огромные облака пыли. Все родовые кочевья куманов, занявших Днепровскую и Донскую степи, собрались в единый кулак воли хана Шерукана, самого жестокого и беспощадного из половецких ханов. Он вел на Киев более 35 тысяч всадников. Первыми врага встретили конные сторожи дозорных, немногочисленные, но собранные из опытных бойцов, каждый из которых имел свой счет к степнякам. Они не спешили погибать, но изо всех сил старались предупредить соратников о приближающейся напасти. По всей посольской линии загорались сигнальные огни, летели гонцы в крепости, нахлестывая выбивающихся из сил коней. Не щадили они ни себя, ни лошадей в быстрой скачке, лишь бы успеть. Ведь за это платили жизнями оставшиеся воины-сторож, смело атаковавшие навстречу легким половецким всадникам, пытавшимся перехватить гонцов. Они умело таранили врагов копьями, яростно рубили их саблями и мечами и, попав в окружение, гибли, успев прихватить с собой как минимум одного, а то и двух куманов. Сторожи задорого продали свои жизни, и они успели поднять гарнизон оборонительной линии. Много вложил в ее возведение на реке Суле князь Владимир Красное Солнышко, продолжил его дело и сын, Ярослав Мудрый. Валы, насыпанные на высоком берегу реки, укреплены поверху частоколом или надолбами, тянутся на многие версты. Редкие разрывы остались лишь на участках особо глухого леса, но здесь русы-северяне устроили непроходимые не только для конного, но даже для пешего засеки. Переправы и удобные броды защищены или порубежными крепостцами, или, в крайнем случае, надвратными башнями с регулярным гарнизоном. Крепка защита русская от степняков, но велико и войско, вторгающееся на Русь. Едва завидев сигнальные огни в степи, зажгли пламя на вышках во всех крепостях посольской линии, и все способные держать оружие в руках воины облачились в кольчуги и приготовили лошадей. А как только прибыли дозорные, известив, какая силища на Русь двинулась, так тут же полетели гонцы в стольный Киев к великому князю Изяславу, в Чернигов к брату его, богатырю Святославу, и в ближний к линии град Переяславль. В Переяславле княжил Всеволод Ярославич, любимый сын отца, добрый и справедливый муж, не скупящийся на милость бедным и совершавший честный суд. Выслушав запыхавшегося гонца, князь наградил его золотой гривной и послал подкрепиться, да отдыхать с дороги, а сам велел собирать дружину. После же удалился Всеволод в домашнюю свою церковь, где упал на колени перед образом Спасителя и горячо взмолился о земле своей Богу, прося дать им с братьями сил остановить врага и спасти жизни людские. Насупился Святослав Ярославич, заслышав недобрую весть гонца. Крупный, тучный муж, он сурово хмурил брови, глядя на зорницу, полыхающую на юге. Резок был его голос, когда приказал он седлать коней всем воинам старшей и младшей дружин. Понимал Святослав, что, как бы ни была велика рать вражья, опадет младший брат, и худо будет всем, не отобьются они с Изяславом без Переяславской дружины. Потому порешил выходить как можно скорее и конно идти на помощь Всеволоду, а ополчению и остаткам дружины собраться в Чернигове и быть готовыми защитить город. Словно от горечи сморщился великий князь киевский Изяслав, выслушав гонца. Пришла новая беда, и хотя ждал он ее, а все же в душе надеялся, что избежит Русь набега половецкого. Но не миновала его землю сия чаша. Тяжко, горько задумался князь. Только год прошел с битвы на Немиге, где дали бой полочине Всеслава Бричеславича, и бились они крепко. Темно было небо от сотен стрел, взмывающих в воздух, с яростным криком бросался в атаку враг снова и снова. Тысячи русичей погибли с обеих сторон в братоубийственной битве, и вот теперь новый удар врага, а дружина киевская едва ли не на треть сократилась на Немиге. Собрать ополчение, вооружить всех, дать коней. Слишком долго, сколько скакал сюда гонец с линии, а сколько времени многотысячному половецкому войску потребуется, чтобы сломить сопротивление порубежников и хлынуть в земли переяславские, грабить и убивать. Нет, на помощь брату идти нужно немедленно. Собрать верных грядей, да дружину боярскую, Да ополченцев конных сколько можно за три дня, взять с собой еды запас малый и к брату поспешить на помощь. Да, русских витязей будет меньше, но княжеские дружины сильны таранным копейным ударом. А уж коли удастся напасть внезапно, то и вовсе не устоять орде вражеской, побегут поганые. Лишь бы порубежники хоть немного времени дали, хоть ненадолго половцев задержали. Задача оборонительной линии – не пропустить врага. Для того и валы с палисадами, для того и засеки. Конечно, малый отряд и переправится через реку, и в итоге заберется на вал, если, конечно, раньше его не заметит дозор и не встретит мечами да саблями разъезд русский. Но все же это реально. Однако крупное войско будет бесконечно долго даже просто переправляться через реку и преодолевать вал с лошадьми, если это вообще возможно. Нет, степнякам нужен удобный брод или переправа, а ведь часть их также перекрыта глухим валом. Но и русам нужен выход в степь, так что наиболее удобные броды с той стороны под защитой надвратных башен. А помимо собственного гарнизона каждый проход рубежа прикрывают дружины крепостей. Войско половецкое несколькими отрядами подступило к посольской линии и также в нескольких местах попыталось прорваться. И в каждой точке переправы их встретили русские дружины градом стрел, намекая незваным гостям, что законы гостеприимства не распространяются на разбойников. Между тем самый сильный свой отряд, 5000 отборных воинов, Шарукан вывел к крепости Вань, одной из первых, заложенных Владимиром у слияния Днепра и Сулы. Древний русский замок имеет прочный тын из двойного частокола, засыпанного внутри землей и камнем, 7 наугольных и 1 надвратную башни. Защищает его гарнизон в 400 опытных дружинников во главе с воеводой Храбрым. Последний, послав гонцов в Переяславль, велел собрать всех проживающих в крепости женщин, стариков да детишек, позволил ратникам отслужить с ними службу до молебен и проститься, после чего приказал вывести всех жителей из Войня, дал им с собой запас хлеба и отправил искать укрытие в окрестных лесах. Сам Храбр с болью в сердце смотрел в сторону куцей цепочки беженцев, среди которых шагала и его молодая жена с годовалым малышом на руках. Как же хотелось ему бросить все и вместе с ними уйти, спрятаться под покровом лесным, под сенью дубов вековых. Но воеводу держал долг, ведь его и воинов, ведомых им в бой, как раз для того сюда и поставили, чтобы налетчиков степных на Русь не пропустить, чтобы и дальше, внутри княжества, не пришлось бабам да деткам малым по лесам прятаться, а коли и пришлось, так чтобы было время у них уйти, чтобы князь мог успеть дружину собрать до ополчения вооружить и врезать степнякам покрепче. Он, Храбр, этот долг хорошо понимал, равно как и его воины. А тоску свою воевода намеревался в крови вражеской утопить, и потому боль свою от разлуки с семьей не отпускал, а в душе копил. Знал, настанет час, когда сил держать меч в руках уже не останется, и вот тогда боль ему это ох как пригодится. На третий день вышел сам Шарукан с войском к Войню. Ох и много людей у половецкого хана, много. Заполонило войско вражеское степь у берега Сулы, волнуется сердце русское при виде лесокопий над головами кочевников. Но Храбр знал, дойдет дело до сечи, и рука русского ратника не дрогнет. И сколько бы ни было у врага сил, все равно ему придется растянуть их на переправе, никуда половцам от нее не уйти. А со стены и башен лучник добрый достанет броты на третьи реки. Зашумели рога степняцкие, пошли половцы в атаку. Лихо бросили наездники куманские скакунов в воду, яростно заорали разом, грозно. Но дружина Храбра все к встрече гостей дорогих приготовила, лучшую сталь для них наточила. Уже на середине реки врага встретил первый залп стрелков русских, укрывшихся до поры за валом. 2, а то и 3 десятка наездников и скакунов они разом ссадили. Но лучшие воины Шарукана закованы в панцири пластинчатые, прочные, не каждая стрела их возьмет. Да и сами они стрелки лихие, за 300 шагов точно бьют из луков степных, составных. Полетели смертельные гостинцы от врага, стали падать с вала русичи. Тогда приказал им Храбр до поры укрыться. Выход к броду защищает прочная надвратная башня. С боевого яруса атакует врага десяток лучников, не страшащихся смерти. А вот им и помощь, ударили русы со стен, до башен Войня. Полетели стрелы в следующего по броду врага. Вновь падают всадники да кони половецкие, вновь воды Сулы окрасились их кровью. Но много половцев, много, по десятку на каждого руса, прут густым валом, чего им боятся защитников, столь малых числом. Вот уже и стрелки на башне повыбиты все, вот уже и ворота ее деревянные загудели под ударом бревна окованного. По сигналу воеводы пустили стрелы в воздух лучники, укрывшиеся за валом. Бьют они прямо в небо, так чтобы стрела к облакам летела и, наклонившись в вышине, отвесно падала вниз, поражая сверху врага. Да только щелкают тетивы лучников на стенах крепости, посылающих оперенную смерть в затормозивших на переправе половцев. Тяжко приходится степнякам, другие бы уже бежали, но лучшие воины Шарукана боятся гнева вождя, да выручают их брони дощатые 43. Бьют они в ответ часто, озлобленно, лишь звенит тетива. И хотя чистокол защищает русичей до живота, а нет-нет да и находит стрела половецкая грудь или голову ратника, но все ж пока держится дерево башенных ворот, и гибнут степняки во множестве. Однако черный час настал, затрещали створки, завизжали куманы, навалившись на ворота, поддались, а впереди только проход на сторону русскую, свободный и светлый. Бросились туда половцы спешенные, что створки ломали, и с разбегу на колья, в яму волчью, за башней отрытую. За ними уж и всадники в ворота разбитые ворвались, да не успеть им скакунов горячих затормозить. А коли и получается коней осадить, сзади-то напирают, давят неудержимо, толкают. Посыпались степняки на колья вместе с жеребцами, дико заорали покалеченные люди да животные. И под этот звериный вой половцы, кто сумел наконец затормозить, да сзади напирающих упредить, отпрянули назад, лишившись мужества. Страшно в яму-то. Побежали куманы за реку, обратились в бегство, под стрелами людей теряя, да сотоварищей на броду топча. Однако на берегу дикий рев Шарукана воинов остановил. Ох, бесновался вождь куманский, когда плетью с концами стальными их спины окучивал, ох, горячился. Но, повинуясь его приказам, спешились половцы, сняли с потерявших седоков лошадей седла и попоны, да халаты павших забрали, да щиты их, и пошли вновь через брод. Вновь стрелы русские разят врага на переправе, но упрямо прут вперед воины степняцкие. Не мешал им никто яму забросать рухлядью павших, долго половцы передавали по цепочке вещи соратников. Наконец закидали яму прямо поверх умирающих раненых, никто им не помог. Поднялся крик над бродом, и подалась вперед колонна вражеская, словно змея огромная. Но на выходе из башни ударили ее в голову стрелы русичей, с двух сторон кося куманов, словно снопы пшеничные. Когда же построили половцы подобие черепахи и покинули наконец арку ворот, с двух сторон навстречу им двинулись по полсотни русских пешцев, с тяжелыми червленными щитами в рост человеческий, да двухметровыми копьями. Вскоре сомкнулся строй русский, зажав степняков у башни, и начали воины нещадно колоть врага, а сверху вновь стрелы ударили. Десятками падают степняки, заливая землю своей молодецкой кровью. Прозвучал сигнал над двойним, повинуясь ему, вновь полезли на вал лучники. Это соратники из крепости предупредили, что спешенные половцы начали понемногу карабкаться по отвесной земляной стенке. Ох и непростое это дело. Ломают куманы ногти, тщетно помогают себе кинжалами, соскальзывают вниз. Но некоторым все же удается продвинуться вверх. Когда-нибудь самые сильные осилят подъем и сбросят вниз канаты товарищам. Если их не остановить, то дело у степняков пойдет куда быстрее. И тогда уже половецкие лучники будут метать стрелы сверху. С русской стороны вал значительно более пологий. Быстро осилили подъем лучники, как раз вовремя. Поднялись над гребнем первые воины куманские, и пали под ударами топоров и мечей. Но снизу поднимаются все новые степняки, и нет им числа. Сумели наконец половцы сблизиться с ратниками русичей у ворот. Кто-то догадался бросать тела павших на наконечники копий, опустив их таким образом, рубить древки или же вовсе вырывать их скопом из рук врага. Много жизней потеряли половцы, чтобы сойтись с русами в ближнем бою, но сошлись же. И тогда схватка пошла уже на равных, в размен один к одному. Долго шла лютая сеча, часа два. Но вот уже истончился строй русов у надвратной башни, вот уже теснят куманы лучников на вершине вала. Еще чуть-чуть, и побегут измотанные, уставшие воины. И тогда раздался на русском берегу рев врагов, и поскакала вперед сотня дружинников, до того стоящих в резерве. Расступились пешцы в стороны, открыв половцы в таранному удару панцирных всадников. Сам храбр повел ратников в бой, склонив копье навстречу врагу. Второй раз побежали куманы от башни, смятые, разметенные атакой русских всадников. Нет, не суждено было Шарукану в этот день прорваться на русский берег, и не пришлось воеводе разжигать в себе боль разлуки. Хватило и боевого задора. Но то был лишь первый день битвы. На следующий день храбр не стал выводить дружину на переправу. Побили вражеские стрелы на стенах 2,5 десятка лучников, больше сотни воинов сгинуло в схватке у ворот и на валу, десяток ратников унесла атака, завершившая бой, едва ли не 150 убитых и тяжело раненых за один день, да и многие оставшиеся на стенах ранены. Нет, не удержать долго крепости, если еще раз к броду выйти. И хотя сам Шарукан потерял едва ли не 500 бойцов, для него эти потери не так страшны. Ведь если вчера врагов было более чем 10 на одного, сегодня их стало едва ли не 20 против единственного русского ратника. Однако перейдя реку, Шарукан не стал бросать своих воинов на штурм. Нет, он не отказался от мысли взять Вайн, оставлять в тылу русскую крепость, контролирующую брод, было опасно. Тем более, что сам хан жаждал мести. Дружина Русичей дважды обратила в бегство его воинов, принять это все равно, что признать поражение в самом начале похода. Очень плохо для боевого духа тех, кому еще предстоит сразиться с большой русской ратью. Целый день готовили половцы лестницы и вязанки хвороста, чтобы забрасывать ров у ворот, а утром пошли на штурм. Несмотря на то, что спешенные куманы явно теряли в боевых качествах, это никак не сказалось на их искусстве стрельбы из луков. Шарукан выдвинул вперед 500 самых искусных стрелков и столько же воинов для их прикрытия щитами, а еще 1000 бойцов пошла на штурм северной стены, единственной неомываемой рекой. Что могли ответить на это русы? Храбр приказал своим лучникам беречься и подпустить врага поближе. Но, когда половцы стали забрасывать ров вязанками с хворостом и поднимать лестницы, на врага обрушился настоящий ливень стрел, а лучшие стрелки и вовсе прицельно били вдоль стен. Именно для того башни русской крепости выдвинуты вперед и имеют боковые бойницы. И когда половцы стали подниматься по лестницам, их все время поражали русские стрелы, неважно с какой стороны степняки пытались закрыться щитами. Менее чем половине штурмующих удалось одолеть все перекладины, но наверху всех их встретили увесистые топоры русов, беспощадно рубящих что руки, что головы. Старались половцы сломать и ворота, но в этот раз храбр приказал держать их всерьез. Штурмующих отгоняли не только стрелами и сулицами, но также камнями и кипятком. 50 трупов оставили куманы у ворот Вайня, но так и не сумели их сломать. Первый штурм ничего не дал Шарукану, однако у половецкого хана имелись людские резервы. Потеряв 200 воинов в безрезультатной атаке, разменяв их всего на 30 убитых и раненых куманскими стрелами русов, он дал своему воинству еще день отдыха. За это время несколько разъездов прочесали окрестности, было подготовлено вдвое больше лестниц. Второй штурм был вдвое ожесточеннее. В этот раз куманы прорвались на стены по всей протяженности северной стороны крепости. Храбр лично повел 50 рубак из резерва, оставив у ворот всего 50 бойцов. В этот раз воевода не раз обогрел клинок кровью, но копящаяся в душе боль ему по-прежнему не пригодилась. Пока еще, в третий раз куманы сломали и наружные, и внутренние ворота, ворвались в крепость. Но, несмотря на бешеную рубку на стенах, 50 защитников намертво встали в проеме надвратной башни и буквально завалили его трупами врага. Русы кололи половцев длинными копьями, а пытавшихся приблизиться встречали увесистыми ударами длинных двуручных секир. Отбил храбрый третий штурм, но какой ценой? 70 ратников уцелело в схватке, да еще 20 раненых кое-как могут держать оружие в руках. И всем оставшимся очевидно, что 4-го штурма не сдюжить. Понимают это и половцы, бесконечно ожесточившиеся за последние дни. Свалившегося в схватке в ров русского ратника, поломанного, но выжившего, они с восторгом разорвали лошадьми на глазах защитников крепости. Шарукан приказал им не брать пленных, и степняки с мрачным удовлетворением готовятся исполнить приказ вождя. На рассвете 6-го дня битвы русы прощались друг с другом. Отслужив короткую литургию, батюшка, отец Михаил, торжественно причастил каждого воина. Дружинники искренне, со слезами на глазах просили друг у друга прощения и прощали, забывая большие и мелкие обиды. Все понимали, что пришел их час умирать. В последние минуты храбр, как и прочие семейные ратники, сильно тосковал. О, как хотелось ему еще хотя бы раз взглянуть на лицо малыша, коснуться губ жены, вдохнуть запах их обоих, на миг прижать к себе любимых, почувствовать их тепло. Как хотелось ему верить, что с ними все будет хорошо и что жертва дружины будет не напрасна. Но вот солнце встало, и воевода, поднявшись в седло, коротко обратился к дружине. «Братья, вы крепко бились и честно исполнили ратный долг. Поганый надолго запомнит дружину войня». Словам храбро вторили задорные крики мужей, и он продолжил. «Немного нам осталось сдюжить, так пойдемте же поднимем в последний раз мечи на врага. Как говорил князь Святослав, не посрамим земли русской, мертвые сраму не имут». И дружина громко, торжественно, яростно выкрикнула в ответ воеводе древний клич племени. «Север!» Проскочил сквозь заранее расчищенные ворота клин из 70 всадников. Устремилась горстка закованных в броню воинов к половецкому лагерю, сжимая последние уцелевшие копья. Скакали во весь опор ратники, нацелившись на ханский шатер, но слишком много половцев. Подняли крик дозорные, вскочили от костров воины. Лошадей степняки на ночь отправляли на выпас, и атаку русов встретила сырая масса спешенных куманов. Поначалу дружина словно ножом ее пронзила, но масса есть масса, и в конце концов русский клин завяз в ней, окруженный со всех сторон. Долго длилась бешеная рубка в том месте, где остановились ратники войны. Дорого продавали свои жизни русичи, не стремясь уже уцелеть, но сились как можно больше врагов с собой прихватить. Пришла пора храбру вспомнить всю боль разлуки, все отчаяние мужа, коему не суждено уже увидеть любимых. Это дало ему еще сил драться половецкой саблей, когда топор застрял в чьем-то теле, меч сломался о вражеский щит, а правая рука стала уже будто каменной. В воротах крепости два десятка израненных ратников, кто не сумел пойти в атаку с воеводой, встретили куманов последними стрелами и задержали врага еще ненадолго. А потом половцы ворвались во двор войны в поисках уцелевших. Они нашли их в деревянном храме Георгия Победоносца. Там лежали немногие посеченные в предыдущих боях, в коих еще теплилась жизнь. С ними остался и отец Михаил, священник, твердо решивший разделить судьбу паствы. Он мог спастись тайным ходом, ведущим из храма за стену, к реке. Также им могли спастись и легкораненые. Но они не опозорили себя бесчестием, не оставили соратников на растерзание без последнего боя. Вот и батюшка предпочел принять мученический венец с ранеными, кто уже не мог за себя постоять. И до самых последних мгновений своей жизни он молился за упокой душ павших ратников и победу православного воинства. Ярко горела крепость, погибал в пожаре Георгиевский храм, ставший последним приютом дружинникам войны. Под 1500 половцев потерял Шарукан в схватке с ними, и, несмотря на всю ненависть и гнев к русам, в душе его тесно переплелись уважение к павшим и одновременно страх перед ними. Сомнения поселились в его сердце, но все еще очень много воинов было под его рукой, очень много. Шарукан верил в победу. Между тем спешили на соединение с ханом и другие отряды, прорвавшие посольскую линию, хоть и дорого они заплатили, преодолевая ее. Более 6000 воинов потеряла орда половецкая, но по-прежнему оставалось смертельно опасно. Грабя где удастся по дороге, куманы двигались к Переяславлю, и на реке Альте их войско полностью объединилось. Объединились в столице Всеволода княжеские дружины, готовые дать врагу решительный бой, вот только никто из братьев не знал, что 11000 их войска чуть ли не втрое уступают вражеской орде. И также никто не знал, ни триумвиры, ни Шарукан, что из Таймутаракани вслед половцам выдвинулась конная рать Ростислава Владимировича, числом в 6000 воинов, и что еще 4000 печенегов датарков покинули Крым, выпустив вперед многочисленные легкие разъезды, да изгоном обрушились на беззащитные половецкие кочевья. Они практически никого не щадили, оставляя за собой лишь пепелища на месте стойбищ куманов, и только птицам, летевшим над степью, было известно о жестокой мести черных клобуков и новых врагах Шарукана. Глоссарий. 43 брони дощатые. Общее название ламеллярного доспеха на Руси. Глава 2. Сентябрь 1068 года от Рождества Христова. Днепровские степи у посольской оборонительной линии. Ковыль. Безбрежное море выгоревшего на солнце ковыля тянется от копыт скакуна до горизонта, и нигде не видно ни деревца, ни даже какого-либо холмика. Только ровная, как стол, земля и покрывшая ее трава, высокая, выше колена, с пушистым навершием, лениво колыхаемая ветром. Если не уметь ориентироваться по солнцу и звездам, здесь очень легко заблудиться. Впрочем, не сбиться с пути нам в большей степени помогает оставленный половцами шлях 44, протаренная лошадьми кочевников дорога, плотно утрамбованная тысячами копыт. Держась ее, точно не заблудишься. Притормозив скакуна, я оглядываюсь на разношерстное воинство, держащееся чуть позади. Хотя на деле я сам погнал коня вперед, в голову колонны, чтобы не дышать пылью, поднятой многочисленными всадниками. За мной следует ядро Тэйму Тараканской рати, дружинники Ростислава и хазарские всадники, набранные из жителей столицы княжества и его окрестностей. Да, они другой веры, и в прошлом русы жестоко воевали с ними. Но в битве с касагами хазары крепко сражались за побратима. А то, что бронированные всадники тюркского народа обладают высокими боевыми качествами, у них не отнять. Наконец, некоторые из них уже приняли христианство благодаря стараниям владыки Николая. Так что в будущем, я надеюсь, они станут крепкой опорой княжества и постепенно сольются с его русским населением. При одном взгляде на более чем километровую колонну воинов в душе зарождается гордость за мощь набравшего силу Тэйму Тараканского войска, и в то же время сердце сжимается от тревоги. Сдюжим ли? Поспеем к битве? Примут ли нашу помощь князья триумвиры? Я столько сил вложил в то, чтобы убедить Ростислава выступить против половцев, столько сил, чтобы собрать столь сильную для Тэйму Таракани конную рать, что права на ошибку у меня, как кажется, просто нет. Да и о какой ошибке можно вести речь, когда за спиной 5000 чьих-то мужей, отцов и братьев, которых с нетерпением ждут дома. Эти люди собраны здесь моими усилиями и моей волей, и каждая смерть в итоге ляжет на мою совесть. Жуткое чувство. Нет, права на ошибку у меня точно отсутствует. Июнь 1068 года от Рождества Христова. Тэйму Таракань, столица княжества, дворец Ростислава Владимировича. Нет, ты слышишь, воевода, нет. Разгорячившийся Ростислав разве что слюной не брызгает, но общее его состояние близко к истерике. Ну да, тему я затронул точно не самую для него приятную. Подумать только, и куда, зачем, ради помощи этим предателям. Но послушай же, княже, и слушать не желаю. Я сказал, нет, много воды утекло с тех пор, когда я впервые встретился со знаменитым Тэйму Тараканским князем, когда ловил каждое его слово и не позволял своим чувствам себя проявить. С тех пор мы вместе не раз участвовали в битвах, порой даже стоя в одном строю, не раз принимали совместные решения, судьбоносные для княжества. И потому сейчас я не принимаю гневный отказ Ростислава с покорностью рядового приближенного, яростная отповедь побратима поднимает в душе лишь ответный гнев. Ты кричишь, как торговка на базаре. Что? Лицо князя вытянулось, он вперил в меня взгляд выкоченных в бешенстве глаз, но вскоре выражение его лица сменяется удивлением и даже оторопью, ибо мой ответный взгляд из-под лобья, устремленный на Ростислава, впервые за все время нашего продолжительного общения не скрывает охватившего меня гнева. Ничего, княже, слушать надо не только свои обиды. Мгновение побратим находится на грани, или выгнать меня в ярости прочь, или наконец услышать мои слова. Мгновение в нем борется всевластный господин Тэйму Таракани, давно отвыкший от отказов и понемногу превращающийся в заносчивого гордеца, и зрелый государственный муж, отчасти воспитанный в князе и моими усилиями. Слава Богу, верх в его внутреннем противостоянии взял истинный правитель, и Ростислав холодно бросил: «Негоже тебе, воевода, указывать, что мне делать, не забывайся». Слова князя прозвучали угрожающе глухо, но я уже успел спрятать эмоции и лишь коротко поклонился. Сердито кивнув в ответ, побратим продолжил уже значительно спокойнее: «Теперь повтори еще раз, все и сначала, подробно». «Воля твоя, княже». Я также чуть приглушил голос, позволив себе продемонстрировать легкую обиду, а затем заговорил привычно сдержанно, по-деловому: «После первых столкновений с половцами и заключения с ними перемирия мы искали среди них тех, кто готов будет за подарки упредить нас в случае большого набега. Двое ханов-печенегов, подчиненных половцами и признавших их власть, согласились нам помогать. Этой весной от них пришла весть. Хан Шарукан собирает орду по завершении заготовки сена. Он собирается нанести удар в конце лета, когда на Руси закончится жатва и в степи спадет жара». Ростислав кивнул, признавая логичность выбранного Шаруканом времени нападения. Я продолжил: «Такие вести нужно перепроверять. Беловежские ратники сумели тайно перехватить два половецких разъезда. Пленники подтвердили слова наших печенежских друзей». «Хорошо, но зачем мне выступать против степняков? Чего ради жертвовать своими людьми в бою с ними? Ведь не на мою же землю собрались они нападать». Поклонившись побратиму в пояс, я неспешно и аргументированно ответил: «Есть две основные причины. Первая, если мы нанесем удар половцам в тыл, то высока вероятность, что разобьем их войско в союзе с княжескими дружинами. И тогда вся степь между Доном и Днепром от половцев освободится. Мы сможем беспрепятственно занять хазарские крепости на притоках Дона, углубиться в степи, приблизиться к границам Руси. Земля-то ведь на годы станет ничейной, княже, сколько успеем ее освоить, столько и будет нашей. Степь плодородна, в ней же можно и самим скот водить. Привлечем с Руси мужиков, дадим им землю, защиту в крепостях да свободу на 10 лет от податей, сколько они детишек жонкам заделают, сколько пашин распашут. А в будущем это ведь и твои ратники, и твои, княже, данники. И чем богаче они будут, тем богаче будешь ты. Ростислав согласно кивнул. А вторая причина, это признание тебя на Руси. Пока все считают тебя бунтарем, пошедшим против дядьев и брата, не соглашаются с захватом Тему таракани. Да, половцы до поры до времени служили тебе щитом от Святослава, да только щит этот ненадежен, уже завтра они могут против нас коней своих обратить, а там глядишь, и в союзе с кем из князей на Тему таракань выступит. Но если ты сам приведешь рать да на степняков ее обрушишь, когда те на Руси озоровать будут, то не посмеют на тебя князья полки свои двинуть. Нет, им придется с тобой мириться, придется признать своевременную помощь. Тогда можно и речь поднять будет, что ты навеки отказываешься от притязаний на престол великокняжеский киевский, но взамен забираешь себе Тему тараканские земли в вечное владение для своего рода. К слову, есть ведь и третья причина. Какая же? Побратим посмотрел на меня с ехидной улыбкой. Это хорошо. Ну как же, Рамиев мы в прошлом году на море-то разбили, да как в итоге все обернулось. Ждали, что кесарь Иоанн испугается нового набега, согласится признать за тобой Корсунь и Сураж, да только у Рамиев везде есть свои глаза и уши. Прознали, что Касашского флота больше нет, и в ус не дуют, чего им бояться. А там уж и новый базилевс в Царьграде объявился, воитель Роман. Потеряли мы время с провозглашением тебя, княже, царем-то ему тараканским и корсунским, владыкой русов и готов, а теперь как-то и не с руки вроде, с греками ничего не определено. Они, правда, пока флота нового не строит, и Роман все с торками воюет, но как будет дальше? А вот большая, славная победа над половцами, разве не повод царем себя провозгласить? Особенно когда дядья твои-то ему таракань за тобой навеки признают. Хоть с севера от себя угрозу отодвинем, тогда и на юг вновь обратиться сможем. Ростислав задумчиво покачал головой и заговорил уже по делу. Времени осталось немного. У нас ведь тоже покосы и жатва будут. Все ополчение не призовешь. А конников на круг у меня выходит и вовсе немного. Если всех верных мне хазарских всадников собрать, кто в Тему таракане проживает до окрестностях, да всю дружину мою личную в седло посадить, наберем 1000 панцирных всадников. Касаги вместе с моими черными клобуками 1002 легких лучников приведут, еще 500 конников с Дона наберется. 3500 ратников пойдем половцев воевать, доводы побратимы разумны, но у меня уже заготовлен ответ. Во-первых, пришла тебе пора, княже, печенегов, что у Гатей проживают, под свою руку брать. Пусть выставит войско, враг у нас общий. Во-вторых, с царем Дургулилем у Тему таракани союз. Коли ясы рать конную выведут, на круг выйдет сильное войско. Ростислав согласно кивнул, и в глазах его зажегся азартный огонек. Ну, раз так, Андрей, то тебе к Дургулилю послом и быть. Готовься к ясам отправиться в ближайшие дни, медлить нельзя. А я пока соберу войско в Гати. Прежде чем печенегов под руку звать, нужно и мечами побрицать, они силу уважают. Заодно и гонца на Русь, к Изяславу отправлю. Он великий князь, ему и решение принимать, но мы-то хотя бы о половцах упредим, свои намерения покажем. Да, так и поступим. Лучше, княже, и не придумаешь. Июль 1068 года от Рождества Христова. Магас, столица Эланского царства. Дворец Дургулиля Великого. Очередное посещение столицы Эланского царства вызвало у меня острое дежавю. Те же вежливые улыбки придворных, забирающих подарки для Мустасхира, те же условия содержания, наши передвижения ограничены периметром замка знати, даже те же покои, правда, в этот раз я коротал в них дни и ночи без жены. Было очевидно, что Тему тараканское посольство вновь пришлось не ко двору. Впрочем, два дня спустя Дургулиль вызвал меня к себе, утроив прием в небольшой переговорной. Царь все же снизошел до личной беседы, вот только радушия в нем на этот раз не больше, чем у куска спрессованного льда на вершине горы. А славный Мустасхир Дургулиле, Позволь мне засвидетельствовать почтение князя Ростислава. Алан прервал меня резким жестом, после чего недовольно спросил, с чем пожаловал, воевода. Да, тон собеседника не предвещает мне ничего хорошего. Князь хотел обсудить будущее обручение старшего сына Рюрика с одной из ваших внучек. Мы ведь достигли соглашения еще в прошлое мое пребывание в Магасе, однако государь так и не определился с выбором, кого может в будущем выдать замуж. Я решил, что начинать разговор с просьбой о военной помощи, когда Дургулель в скверном настроении, не слишком уместно. Мустасхир же скривился, словно съел кислого. И ради этого Ростислав отправил ко мне посольство с подарками и лучшим воеводой во главе, сомневаюсь. Говори как есть, урманин, не темни. Коротко поклонившись, я с резко сжавшимся сердцем выпалил. Мы хотели просить государя Исов о помощи в походе на половцев. Ха-ха-ха, седобородый Алан зло, едко рассмеялся, после чего резко заговорил. Я говорил тебе, половцы нам не враги, они не нападают на наши земли, мы живем в мире. Но нет, вы с князем хотите стравить нас, втянуть в свою войну. Алания едва не потеряла союзника в лице Византии из-за вас, а теперь русы желают нашей войны со степью. Не бывать. И что тут можно сказать? Я внимательно посмотрел в глаза Мустасхира. Ромеи вновь натравливают государя на Тейму Таракань, Дургулель недобро усмехнулся. Нет, новый базилев зовет моих всадников на помощь против тарков, и я дал ему воинов. С новым императором во главе греки храбро сражаются с врагом и дерутся всерьез. Сейчас они готовы заключить оборонительный союз с Багратом, и я помогу им. С Тейму Тараканью же ромеем пока не с руки воевать, но времена меняются. Воевода, кто знает, что ждет нас в будущем. После короткого молчания я заметил, то есть яские витязи вновь воюют на чужой земле и за чужие интересы. Греки хотя бы заплатили золотом за кровь твоих людей. Лицо Мустасхира дернулось, ожесточилось, но я не дал ему перебить себя. А Ростислав обещал тебе людей в помощь в случае похода исов. Так кто из союзников тебе ближе, тот, кто просит помощи, или тот, кто ее предоставит? И чьи купцы вдвое обогатились за последний год, торгуя в Тейму Таракане и путешествуя по Дону под нашей защитой. Дургулель с полминуты промолчал, после чего заговорил уже спокойнее, по-деловому. Ты вовремя, воевода, напомнил о своем обещании. Царь Баграт шлет ко мне гонцов, он говорит, что армия его врага, султана Алпарслана, готовится к вторжению в Грузию. Я собираю войско на помощь моему соседу и родственнику и желаю, чтобы обещанные полки Тейму Таракани прибыли в Магас. А славный Мустасхир, не зря мной было упомянуто о данном от имени князя обещании. Мы исполним его, в твою столицу явится наше войско. Только все дело в том, что к завершению синокоса половцы собирают орду в степи, и мы не знаем, куда она повернет. И до тех пор, пока угроза со стороны кочевников пребывает в силе, ни князь, ни тем более я не сможем исполнить обещанного. Враг угрожает нашей земле, а если сложится так, что Ростислав или, быть может, я сам сложим в бою с куманами головы, то сложно уже будет говорить об исполнении нашего договора. Алан коротко усмехнулся. Ну что же, быть посему, защищайте свою землю, сражайтесь со степняками, но войска на половцев я не дам. Тут уж я не удержался. Интересный выходит у нас союз, Мустасхир. Мы вам беспошлинную торговлю, защищенный торговый путь на Русь, наши гавани, наконец, наше войско. А ясы, значит, только требования о выполнении обещания и угрозы, что пойдут на нас войной. Так, может, Тейму Таракане вовсе не нужен этот союз, раз Дургулель Великий все равно поведет свои рати на княжество, чего ради обогащать его купцов и слать ему на помощь ратных людей. Удивительно, но, похоже, мне удалось смутить царя. По крайней мере, на его лице отразилось смятение. Не горячись, воевода. В конце концов, против союзника мы не выступим, это я точно могу обещать. Вспомни, мы говорили о том, что Алания может стать мостом между Тейму Тараканью и Царьградом, поспособствовать вам в заключении мира. В конце концов, у нас много общих врагов.